Бао-Чай поспешила скрыться, но Сижень, видя, что госпожа Ван остается на месте, не осмелилась уйти. «Благодетель мой, я принес твою яшму», — провозгласил Хэшан и перекинул яшму с ладони на ладонь. «Скорее несите деньги, я его спасу». Госпожа Ван и другие от испуга словно приросли к месту, им и в голову не приходило, что монах может их обмануть. «Спасите его и получите деньги», — промолвила госпожа Ван. «Нет, давайте сейчас», — настойчиво повторил монах. «Не беспокойтесь, мы вам заплатим, только обменяем серебро», — заверила его госпожа Ван. Хэшан раскатисто захохотал, повертел в руке яшму и, наклонившись к уху Бао Юя, позвал. «Бао Юй! Бао Юй! Яшма вернулась к тебе!» Едва монах произнес эти слова, Бао Юй приоткрыл глаза. «Ему лучше!» — радостно закричала Сижень. «Где яшма?» — спросил Бао Юй. Хэшан положил яшму на ладонь Бао Юю. Тот крепко сжал ее, потом разжал пальцы, поднес яшму к глазам и внимательно присмотрелся. «А, как долго я не видел ее!» Все бывшие поблизости в комнате и за ее пределами от радости стали громко поминать Будду. А Бао-Чай даже забыла о присутствии Хэшана. Дзялянь подошел к постели и, убедившись, что Бао Юй действительно пришел в себя, тоже обрадовался. Он хотел выйти из комнаты, но монах молча схватил его за руку и вышел с ним. Дзяляню ничего не оставалось, как отвести его к Дзяджену и рассказать обо всем. Дзяджен обрадовался, бросился к монаху, стал низко кланяться и благодарить. Монах, в свою очередь, совершил перед ними приветственную церемонию и опустился на стул. Дзялянь с беспокойством подумал, конечно, он не уйдет, пока не получит денег. Внимательно приглядевшись к Хэшану, Дзяджен подумал, что никогда не видел его прежде, поэтому засыпал его вопросами. «Где вы взяли эту драгоценность? Как зовут уважаемого наставника? Почему мой сын сразу ожил, как только вы подошли к нему?» «Не знаю», — с легкой улыбкой отвечал монах. «Дайте мне 10 000 лян серебра и поскорее покончим с этим». Грубость и заносчивость монаха возмутили Дзяджена, но он сдержался. «Деньги сейчас будут», — только и произнес он. «Поскорее», — требовал монах, — «мне надо уходить». «Прошу вас, почтеннейший, посидите», — попросил Дзяджен, — «позвольте мне взглянуть на сына». «Идите, только не задерживайтесь». Дзяджен прошел во внутренние покои и молча приблизился к Кану. При появлении отца Бао Юй хотел встать, но не мог, так как был слишком слаб. «Лежи, не двигайся», — бросившись к сыну, наказала госпожа Ван. «Яшма снова у меня», — с улыбкой произнес Бао Юй, протягивая яшму Дзяджену. Дзяджен с первого взгляда заметил, что яшма не фальшивая, и не стал ее разглядывать, а только сказал госпоже Ван. «Бао Юй поправился. Но как мы будем расплачиваться?» «Я отдам все, что у меня есть, лишь бы отблагодарить монаха», — воскликнула госпожа Ван. «Боюсь, что деньги ему не нужны», — сказал Бао Юй. «Этот монах какой-то странный», — заметил Дзяджен, кивая головой, «но он во всеуслышание сказал, что ему нужны деньги». «А вы попросили бы его остаться?» — посоветовала госпожа Ван мужу. «Может быть, мы узнали бы, что ему нужно?» Когда Дзяджен вышел, Бао Юй заявил, что он голоден, выпил чашку рисового отвара, а затем потребовал каши.